Глава пятая. Мексиканская империя. Громкая музыка разрывала тишину некогда приличного коттеджного поселка. Раньше здесь селились исключительно аристократы, но затем они массово переехали в новый модный комплекс «Лазурный берег», перепродав свои дома тем, кто был готов платить за них огромные деньги. Одним из таких людей оказался Эмилио. Послушав совет Долорес, он отправился в крайне рискованную миссию с повышенными коэффициентами и победил. Он удачно использовал тяжелый пулемет, массово выкашивая набегающих тварей синего роя. Их щиты-ракушки не выдерживали поток бронебойных снарядов, смешно разлетаясь на осколки. В связи с критическим положением обороняющихся были убраны отрицательные коэффициенты за порчу тушек, все участники получили огромные награды. В одночасье Эмилио стал очень богат по местным меркам. Он мог позволить себе буквально наполнить ванну звонкими песо. Хотя нет, почему ванну? Целый бассейн. Жизнь, наконец, повернулась к нему лицом вместо жопы. Осталось прожить ее на полную катушку. Эмилио больше не собирался влачить существование жалкого неудачника из трейлерного парка. Первым делом он съехал из слишком маленькой арендной квартиры, потратив почти все деньги на приобретение двухэтажного особняка с кучей комнат, винным погребом, обширной террасой и огромным бассейном. Жаль, слуги не прилагались. Все уехали служить аристократам, а те, кто жил в городе, не спешили идти на работу к подозрительному простолюдину. Но Эмилио и здесь не растерялся, заключив договор с престижной службой уборки. Раз в неделю к нему приезжала целая команда, отдраивая особняк до блеска. У них было много работы. Каждый день Эмилио устраивал шумные вечеринки. С гостями проблем не возникало. Стоило приехать в ближайший бар на новенькой машине без крыши, как сразу появлялась куча желающих составить компанию скучающему легионеру. Красивые девушки дрались за место в его постели. Парни пили вместе с ним дорогую текилу, рассказывая интересные истории. Разумеется, второй легионер Земли не забывал про положенные новому статусу вещи. Модная одежда, дорогущие часы, телефон последней модели, толстая золотая цепь с кулоном в виде символа песо. Кредиты стремительно утекали со счета под раздраженное шипение Долорес, пытающийся отправить Эмилио на новую миссию. Но он вообще не переживал. Всему свое время. Потом он найдет себе такое же прибыльное задание и восполнит все потери. А пока все его мысли занимала новая вечеринка. Отвязное веселье, постоянное пьянство, море секса. Эмилио будто попал в рай, в сказочный сон, который никак не заканчивался. Особенно радовала поддержка тела легионом. Наутро он никогда не ощущал похмелья, а всего за несколько кредитов был полон сил в постели. Среди местных девушек вовсю разнеслась молва о неутомимом жеребце, и, дьявол задери, ему нравилось новое прозвище. Некоторые сеньоры даже перестали брать деньги, желая лично проверить разрастающиеся слухи. Жизнь была прекрасна. Жизнь била ключом, и, как оно полагалось, сладкий сон обернулся жутким кошмаром. Услышав шум у себя во дворе в 5 часов утра, Эмилио раздраженно вздохнул, вставая с постели. Лежавшие по обеим сторонам горячие близняшки с шоколадной кожей сонно заворочились. Они полностью выбились из сил под неутомимым жеребцом, уснув совсем недавно. «Сейчас вернусь, мои леди. Похоже, кто-то из гостей заблудился и не может найти выход». Он нетерпеливо смахнул выскочившее системное уведомление от легиона, даже не читая текст. «Вряд ли там что-то важное. Ознакомиться, когда выспится». Натянув трусы, Эмилио с грозным видом спустился по мраморной лестнице, прихватив валяющуюся на полу биту. Кажется, она принадлежала какому-то знаменитому игроку в хоккей. Он не разбирался в спорте. В просторном холле парень столкнулся с чужаками. Они как раз выломали входную дверь. 6 мужчин. Лица закрывали одинаковые зеленые повязки, головы покрывали банданы, оголенные руки украшены татуировками. «Гля, сам прибежал!» — заржал низкий латинус. «Мы-то думали, придется искать тебя в этих просторных хоромах. Спасибо, что облегчил нам работу». «Мигель, может, он сам залезет в багажник?» — поддержал его другой. «Слышь, бро, будь нам бро, надень и иди к машине, как хороший бро». Под ноги Эмилио бросили покрытые темными пятнами наручники. В груди юного легионера вспыхнуло пламя. «Да как они посмели? Он — защитник человечества. Его траты поддерживают мексиканскую экономику». «У вас есть 5 секунд, чтобы убраться из моего дома», — выкрикнул Эмилио, угрожающе замахнувшись битой. Его движение вызвало взрыв издевательского хохота. «Иначе я всех вас завалю! Вы не представляете, с кем связались! Я профессиональный убийца, лучший воин планеты! Ну, на втором месте!» Насколько бы ни был самовлюблен Эмилио, он не мог не признать успехи ненавистного Цезаря. 100% успешных миссий. Сначала мексиканец подозревал обман, мошенничество, но просмотренные записи сражений убедили его в обратном. Тот парень был очень опасен. «Рассказывай, мучачо, мы давно не верим в сказки!» Предводитель выступил вперед. Это был 2-метровый лысый амбал с толстыми руками, под стальным прессом намечалось пивное пузо. Но он все еще был молод и силен. «Не хочешь по-хорошему? Давай, развлеки нас! Покажи, на что способен!» Эмилио издал фирменный боевой клич, который честно тренировал перед зеркалом во время чистки зубов. Долорес говорила, что ему нужны узнаваемые фишки, которые будут выделять его среди других легионеров. Парень побежал на бандитов с поднятой битой, опустив ее на лысую голову. Точнее, попытался. Мощная рука перехватила оружие на полпути. Сильный рывок вырвал у Эмилио оружие, безжалостно отбросив бесполезную деревяшку в сторону. «Убью!» Он рефлекторно потянулся за ВМПЛ-17, но ее не оказалось на привычном месте. «Плевать! Он легионер! Лучший воин Земли! И так справится!» Ослепленный яростью Эмилио не понимал, что с ним играют, как кошка с мышкой. Все неумелые удары сжатыми кулаками жестко блокировались, не причиняя бандитам никакого вреда. Наконец, главарю надоело играть с добычей, он вырубил паренька мощным хуком. Брезгливо сплюнув на поверженное тело, бросил через плечо. «Хуан, Карлос, обыщите здесь все. Деньги, драгоценности. У такого хрена наверняка должно быть полно золота. Умберто, ты сегодня молодец, выдал отличную наводку. Пойдешь со мной наверх. Остальные бросьте тело в машину и охраняйте». «Почему ты думаешь, что мы найдем здесь золото?» — удивился заговоривший первым. «Ты сам видел, он ничего собой не представляет, осорил деньгами, как русский князь. Единственный разумный вариант — отыскал древний клад и принялся проматывать». «А сам чем собираешься заниматься? И зачем тебе Умберто?» — не унимался Хуан. «Щенок любил красивых девок. Слышал, сегодня его обслуживают сестры Луанье. Раз есть возможность попробовать их задницы за чужой счет, да еще на дворянской постели, грех не воспользоваться!» Он со вкусом облизал губы, предвкушая встречу со знаменитыми путанами. «Эй, мы тоже хотим!» — мгновенно завелись остальные, позабыв о золоте. «Идиоты!» — закричал главарь. «У нас нет времени! Мы должны свалить через час, пока соседи ничего не поняли!» «Так что нам мешает забрать сестер с собой?» — спросил все тот же неугомонный Хуан. «Отпустим, когда все развлекутся. Или вообще оставим их себе». «Идиоты!» — повторил лысый. «В отличие от щенка, у них есть покровители. Они закроют глаза на быстрые развлечения в оплаченное время, но не на похищение. Хотите устроить войну из-за женской задницы? Все, достали! Валите искать тайники! Или кому-то хочется ощутить удар моего кулака по морде?» Желающих не нашлось. Парочка бандитов грубо поволокла Эмилию за ноги, остальные разбрелись по своим делам. Горечь расстройства от невозможности попробовать знаменитых сестер быстро померкла после осознания. У них есть целый час на грабеж, и им совсем не обязательно показывать Мигелю все трофеи. Долорес молча наблюдала за происходящим. Белая крыса явилась на планету в качестве невидимой иллюзии. Проследив, как ее подопечного заперли в багажнике старой машины, крыса страдальчески вздохнула, закатив алые глазки. Послали же владыки идиота. Что же мне делать? В теории она могла обратиться к Дональду. Тот был в хороших отношениях со своим легионером, по крайней мере, если верить бесконечным пьяным рассказам. Тот может помочь, вроде парень мозговитый. Но одна мысль о самодовольной роже жирного свина приводила крысу в ярость. «Плевать, пускай сам разбирается. Я всегда могу найти себе нового легионера. Надеюсь, он окажется умнее». Приняв решение, Долорес растворилась в воздухе, вернувшись к разведывательным дроидам. Она была как паук, управляя более чем сотней разведчиков одновременно. На парившие в воздухе экраны постоянно поступала новая информация, которую обрабатывал примитивный ИИ. В отличие от идиота Дональда, тратившего баснословные деньги на новые костюмы, недвижимость и комбикорм, Долорес вкладывалась в собственное будущее, раскидывая разведывательную сеть по американским континентам. Специально расположилась подальше от самовлюбленного свина, чтобы пересекаться с ним по минимуму. Рано или поздно ей повезет, и она вытащит второго Цезаря, а не придурочного Эмилио. Российская империя. «Игорь!» Рыжий ураган по имени Виктория набросился на меня прямо в кровати со вполне понятными намерениями. А нет, ошибся. Вдоволь нацеловавшись и наобнимавшись, довольная девушка завалилась на спину рядом со мной, демонстрируя экран телефона. «Мы отгрузили первую партию виртуальных гарнитур. Посмотри, какие комментарии! Бешеный успех!» «Прошло же совсем немного времени», — удивился я, сверяясь с календарем. «Так и есть. Мы произвели всего несколько тысяч». «Китайцы не хотели ждать. Получив первые образцы, они устроили массовую рекламную кампанию. У нас в приложении открыты предзаказы с датой доставки, объявим позже. Так они разослали комплекты именитым блогерам, знаменитостям, даже политикам». Вика открыла какое-то видео с миллионами просмотров, где милая девушка с кошачьими ушками играла в наших перчатках. Она размахивала топором на пару с верным помощником-викингом, имитируя набег на какую-то собачью деревню. «Первое место в трендах в Китае! Ближайших соседей тоже зацепило. Предзаказы идут десятками тысяч. Кианг звонит несколько раз в день, спрашивает, когда мы увеличим производство». «Как только, так сразу», — вздохнул я, почесав голову. «Пойду в душ. Устал, как собака». Это было недалеко от правды. Вроде бы родное тело отдыхало, пока я скакал по другим, но голова прямо чумная. Мне требовалась срочная разгрузка. Как минимум сменить деятельность на несвязанную с пострелушками и ездой по бесконечной пустыне. Прохладная вода быстро прогнала тяжесть с сонливостью, оставив слабую ноющую боль в висках. Зато желудок прямо взбодрился, требуя немедленно наполнить его до отказа. Обрадовал Вику заявлением, что вечером мы идем в ресторан, а пока уничтожил несколько найденных в холодильнике контейнеров с готовой едой, которые всегда держали для моего возвращения. Ух, хорошо. Сейчас бы полежать на диване с теплой девушкой под боком, да посмотреть новости. Но дела не ждали. Прошелся по базе, проверил идущие полным ходом строительства. По идее, скоро можно будет запускать вторую линию. Причал тоже укладывался в график. Даже опережал его. Я мог бы снова выгнать всех, подключить нерлян и закончить все за пару ночей, но это будет слишком подозрительно. Пускай проверяющий видит взмыленных рабочих и авральную стройку по пятикратному ценнику. Результат окупит все затраты. Витек был весь в делах. Ему сильно помогал опыт работы в фирме отца, да и способности к управлению имелись. То, что он дружил с Сергеем и первыми рабочими, набравшими некоторый авторитет среди остальных, также пошло в плюс. Моего заместителя уважали, с полной отдачей выполняя все указания. На самом деле здорово. Существовал риск, чтобы они, наоборот, попытались воспользоваться их отношениями. «Игорь, нам нужно поговорить». Вика перехватила меня в общей столовой, где я инспектировал качество еды. Я всегда считал, что хорошая кормежка заметно повышает качество работы. К счастью, здесь все было в порядке. Андрей следил за поварами. После пары показательных увольнений попытки стащить еду прекратились, как и хреновая готовка. Желательно не здесь. Кивнул суховатому корейцу в белом колпаке, похвалил его кимчи и отправился за рыжим ураганом. У нее так горели глаза, что я думал, меня сейчас затащат в кладовку, но нет, снова ошибся. Вика научилась контролировать свои желания гораздо лучше прежнего. Едва мы вернулись в наш дом, как она показала экран ноутбука. «Смотри, на корпоративную почту приходят сотни писем. Игровые конторы, инженеры, физики. Все просят так называемые девкиты. Это...» «Знаю. Софт и тестовые устройства для разработчиков программ». Не хотел, чтобы девушка мучилась с объяснениями из непривычной для себя сферы. «Зачем они им?» «Хотят подружить со своими продуктами», — ответила она слегка неуверенным тоном. «В основном игры, но есть предложение по созданию приложения для виртуальных путешествий, обучение в венгерском университете, сексуальный стартап». Я попросил рассказать про последнее, не сдержав улыбки по мере объяснений. Довольно крупная студия, специализирующаяся на играх для взрослых, хотела соединить виртуальную гарнитуру со своими специальными насадками. Обещали нам много денег и пожизненные премиум-аккаунты для всей команды. Соглашайся на все предложения, даже если это стартапы, по обычной стоимости. Даже один удачный проект поможет нам в раскрутке. Ах да, пусть Андрей проверит, чтобы это действительно были разработчики, а не ушлые игроки. Мы и так продавали гарнитуры по доступной для большинства цене, всего 50 тысяч рублей. Моей главной целью было как можно более широкое освещение информации о волшебных устройствах. Массовое распространение очков с перчатками позволит быстро перейти к следующему шагу глобального плана. «Все сделаю», — Вика шутливо приложила пальцы к виску. «Я освобожусь примерно через час. Куда поедем?» «Хочется чего-то нового и необычного». «Сам не знаю, почему сказал это. Зато девушка сразу оживилась». «Как насчет индийского веганского кафе с отдельным сыроедческим меню? У них есть свежие ягоды. Утром висели на кусте, выращенном на экологически чистой гидропонике». Заметив в моих глазах искренний ужас, рыжая демоница весело рассмеялась. «Шучу. Расслабься. Будет тебе мясо». «Да не обязательно прям его. В общем, доверюсь тебе». Оставшееся время потратил на разминочный комплекс с просмотром новостей. В мире ничего особенно не поменялось, все та же рутина. Подкравшаяся со спины Вика схватила пульт, переключив на музыкальный канал, и повела меня танцевать под заводную музыку. «Я есть хочу», — на всякий случай напомнил после третьей песни. Было приятно чувствовать прижимающееся гибкое тело, особенно с учетом, что она была в одном нижнем белье. «Продолжим, как вернемся». «Тогда переодевайся». Вика справедливо заметила, что я тоже сидел в одних трусах. «Да не в костюм. Хочу увидеть тебя в нормальной одежде». «Отлично. Значит, не заведение для аристократов с жестким дресс-кодом». Было особенно приятно нырнуть в пахнущую свежестью анимешную толстовку, накинув сверху нормальную куртку. Как будто вернулся в мирное прошлое до всего. Несмотря на гораздо меньшее население, чем в Москве, в Хабаровске хватало уникальных мест. Но я все же удивился пряничному домику на берегу реки. Его освещали разноцветные фонари с направленными прожекторами, создавая иллюзию гигантской елочной игрушки. Почти все столы были заняты. Хорошо, что Вика позаботилась о бронировании. Я по привычке занял позицию, откуда можно было наблюдать сразу за всем залом. Другие места в основном оккупировали семьи с маленькими детьми или группы хихикающих подростков, делающих бесконечные селфи. Картины мирной жизни успокаивали. На меня снизошло приятное умиротворение. «Сам сказал, можно без мяса», — подмигнула Вика. «Думаю, лучшие кафе-мороженые в городе — достойная замена сочному стейку». «Они из разных категорий. Но ты права, место классное». Я глубоко вдохнул ароматы свежей выпечки с легким молочным оттенком. «Знаешь, будто снова Новый год наступил. Здесь всегда так?» Среди искусственных хвойных веток мигали разноцветные гирлянды, заказы приезжали на игрушечных паровозах по проложенной через все кафе железной дороге, играла праздничная музыка. «Вроде нет. Поменяют антураж, когда снег окончательно растает». «О, а вот и наш заказ», — обрадовалась Вика. Старательно пыхтящий паровоз доставил нам тарелки с хрустящими вафлями, щедро политыми взбитыми сливками с разноцветной посыпкой. Отдельно шли вазочки с мороженым и стаканы теплого молока, к которым приложили молочные шоколадки на длинных палочках. При желании их можно было размешать, получив сладкий напиток. Я жевал ее просто так. Не хотелось портить вкус чистого бельгийского шоколада. «Ну, как тебе?» Вика улыбалась, но, кажется, она немного опасалась ответа. «Это самые вкусные вафли, которые я ел», — ответил абсолютно серьезно. «Хрустящие снаружи, нежные внутри, буквально тают на языке. Спасибо, я это ценю». «Вика молодец. Недолгое погружение в мирную атмосферу, где не было вечной войны или необходимости постоянно драться за глоток воды, вернуло мне душевный покой». Мы вкусно поели, поболтали о разных мелочах. Вика показала мне какой-то нашумевший клип, вылетевший из головы сразу после просмотра. Я немного рассказал о приключениях в пустыне. Девушка хотела погулять по вечернему Хабаровску, но я настоял на возвращении на базу. Да, залитый огнями ночной город выглядел заманчиво. Пока нас не попытаются похитить или убить. Недоброжелатели-то никуда не делись. Я сполна скомпенсировал расстроенной Вике быстро закончившееся свидание. На пороге схватил ее на руки и понес прямо в спальню. Она на ходу пыталась стянуть с себя одежду. Ничего не получилось, так что она пошла на крайность, сжигая нежную ткань магией. Трусики исчезли как раз перед кроватью. Полное страсти сближение прошло довольно быстро. Сейчас на меня не действовали никакие подсыпанные коварными женщинами вещества. Мы почти мгновенно уснули в объятиях друг друга. Следующим утром я вернулся на Тартус в отличном настроении. Отдохнувший, посвежевший и с готовностью убивать всех, кто попытается помешать моим планам.